нежная с моим. Сказал мне начальник поезда и о том, что дверь между нашими купе не заперта. А я-то была уверена, что, наградив его по-царски, обеспечила себе полное инкогнито. И сколько же ты ему дала? 20 000 лир. Ты называешь это наградить по-царски? И Джулио де Брос расхохотался, как мальчишка. А разве нет? Смутившись, спросила Соня и тоже засмеялась. Потом они любили друг друга долго, страстно и ненасытно, как в свою первую ночь их соединенные тела на узкой вагонной полке покачивал мчащийся поезд и освещали короткими вспышками пролетающие мимо станционные огни. Соня предложила ему вернуться и снова жить вместе, но Джулио ей резко ответил. То, что сегодня ты принимаешь за любовь, завтра окажется обыкновенной жалостью из-за моей неполноценности. А я ненавижу, когда меня жалеют. В один прекрасный день ты поймешь, что погубила свою жизнь, взвалив на себя роль сиделки, и уйдешь. Для меня это будет конец. Так что оставим эти разговоры раз и навсегда. В словах Джулио была жестокая правда, и Соня понимала это. «Что же мне делать?» — чуть не со слезами спросила она. «Жить своей жизнью, найти нормального мужчину, а за мной оставить роль главного консультанта», — пошутил Джулио и с нежностью добавил. «Будем встречаться иногда, как сегодня». «Я рассказывала тебе про Антонио Равести. Между нами пока ничего не было. И не будет, если ты не сделаешь первый шаг. Антонио очень застенчив, даже инфантилен, и в этом виноват его отец. Ты его хорошо знаешь?» «Неплохо. Когда-то ребенком я часто бывал с матерью в их доме на улице Сербелонни. Антонио был уже подросток, а отец, как маленького при всех, сажал его к себе на колени. Сейчас и того хуже. Антонио материально зависит от отца. На жалование, которое он получает в издательстве, прожить невозможно, а тем более снять для нас двоих квартиру. Но он любит тебя. Мне этого недостаточно, чтобы броситься в его объятия, очертя голову. Он хороший человек, но тебе видней. Рано или поздно он станет полновластным хозяином одного из крупнейших европейских издательств. Об этом тоже не стоит забывать. «Пожалуй, это будет не лишним», — пошутила Соня. Они расстались на стоянке такси. Джулио поехал в суд, а Соня в аэропорт, чтобы лететь обратно в Милан, где ее ждал Антонио Равести. Антонио заехал за ней уже под вечер. «Прости, Соня, ты, наверное, заждалась меня?» — извиняющимся голосом сказал он. «Тебя задержал отец?» «Ты права. Он меня буквально изнасиловал, заставил сделать одну работу, которая могла спокойно подождать до завтра, а то и до следующего месяца. Когда он появляется в конторе, все должны плясать под его дудку». Антонио оправдывался, как маленький мальчик, который боится, что его накажут. Силия спустилась с ними к машине, чтобы помочь уложить багаж. Антонио предложил Соне провести выходные в Венеции, в их дворце, недавно приобретенном Джованни Равести и уже полностью отреставрированном. Соне очень хотелось увидеть знаменитое палаццо Маццон, и она с радостью приняла предложение своего поклонника. Семья Равести приезжала в Венецию лишь раз в год, в сентябре, на время кинофестиваля. Что касается Антонио, он частенько проводил в палаццо Маццон уикенды, но впервые в жизни осмелился взять с собой женщину. Через несколько часов в одной из самых красивых комнат дворца Соня стала его любовницей. Антонио, стесняясь своей физической непривлекательности, был скован, но его переполняла любовь к Соне. Такой красавицы он в жизни не встречал. Соня испытывала к нему почти материнскую нежность и сама удивилась новому для себя чувству. «Спасибо тебе», — сказал Антонио. — Я впервые почувствовал себя мужчиной. Теперь я знаю, что такое счастье. С восторгом глядя своими близорукими глазами на совершенное тело, лежащее рядом с ним женщины, он мечтал, чтобы она осталась с ним на всю жизнь.